Шпунтик недоверчиво пощупал твердый, как дерево, шланг, потом сам пощелкал зубами, оценивая такую невероятную возможность, и сказал: «Значит, у вас, архитектор, зубы лучше, чем у крысы». «Конечно, у меня зубы лучше, чем у крысы. То есть, при чем тут крыса?» В это мгновение Шпунтик увидел на краю лужи пилу. Он поднял ее и недоверчиво сказал: «Может быть, вы скажете, что у вас зубы лучше, чем у пилы?» «Разумеется, мои зубы крепче пилы», — врал дальше Шпиндель. Шпунтик было засомневался, но тут же нашелся и предложил: «Тогда будьте любезны, в доказательство ваших слов прогрызите, пожалуйста, еще одну дырку в шланге, иначе я вам не поверю». Шпинделю ничего не оставалось. Он с печальным видом подполз на четвереньках к прибору и попробовал прогрызть шланг. В этот миг рядом появились Винтик, Знайка и Гранитик, который спросил: «А что это наш уважаемый архитектор тут делает?» «Да так, ничего особенного», — ответил Шпунтик. «Он хочет доказать всем, что у него зубы лучше, чем у крысы, и даже крепче вот этой пилы». Шпиндель почувствовал, что все взгляды обращены на него. Он совсем стушевался, но еще пару раз грызанул шланг. Потом плюнул, встал на ноги и заявил: «Видимо, зубы затупились. Да и газировки ваши я больше не хочу. Так что», — добавил он важно, — «я удаляюсь». Механики, Знайка и Гранитик переглянулись и, еле сдерживая улыбки, серьезно ответили: «Конечно, конечно, не смеем вас задерживать». Когда Шпиндель ушел, Шпунтик сказал: «Врет все. Просто он не хочет, чтобы каменный город изменился. Вот и пытался отбойный молоток наш испортить». «Надо бы догнать его и надрать ему уши!» — вскричал Винтик. «Не стоит!» — успокоил его Знайка. «Когда мы превратим город в парк, он сам поймет, что не прав. А сейчас лучше займись ремонтом. Завтра нам понадобится исправным ваше изобретение». На следующее утро город стал похож на пчелиный улей. Над небоскребами кружили механические бабочки и сиропоплан. Воздушным путем на крыши высоток доставляли песок из пустыни и черный ил из реки. Ил решили использовать как очень питательное для растений удобрение. До этого додумался Знайка, еще раз доказав, как полезно много читать и все знать. Накануне он вспомнил, что почти все древние коротышичьи цивилизации существовали на берегах рек. «Это было не случайно», — объяснил Знайка. «Река давала воду жителям и возможность плавать в другие места. А во время весенних паводков происходит разлив реки, и тогда поля и луга вдоль берегов заливает водой, которая приносит туда огромное количество ила. В нем много полезных для растений частиц, и растет все потом очень хорошо». Так вот на крыше небоскребов стали возить песок и черный ил. Там их тщательно смешивали и раскладывали тонким слоем. На земле же шло настоящее сражение с асфальтом и бетоном. Здесь всем руководил Знайка. Он умело организовал сотни малышей и малышек, которые хотели участвовать в работе. Было создано несколько бригад. Каждой четко обозначили задачу. «Вы должны только собрать разбитый асфальт в большие кучи», — объяснял Знайка. «А вы встаньте цепочкой от кучи разбитого асфальта к самодвижущемуся тротуару и будете передавать из рук в руки осколки асфальта, чтобы укладывать его на тротуар-конвейер, который увезет все на окраину города. Ваша же группа будет поджидать колотый асфальт и бетон уже в пустыне, а вот как там работать — вы узнаете сейчас от архитектора Тангенса Катангенса». Архитектор появился перед бригадой с куском мела в одной руке и указкой в другой и черной грифельной доской на треноге. Он установил перед слушателями треногу с доской и начал рисовать, одновременно рассказывая: «Друзья, Отныне решено уделить главное внимание зелени. Почти все архитекторы признали неразумным и вредным отсутствие в нашем городе парков, скверов, бульваров, клумб и газонов. Ночью на срочном и незапланированном заседании приняли решение к следующей весне треть города превратить в парк. «Это мы уже поняли. Лучше объясните, что нам делать на окраине с грудой битого бетона и асфальта». «Объясняю», — сказал Тангенс Катангенс, стер тряпочкой план города с парками и начал рисовать какую-то гору с дорогой-змейкой. «Вот», — сказал архитектор, — «то, что вам предстоит строить». Мы задумали окружить город со стороны пустыни искусственными горами из вывозимого асфальта и бетона. «А зачем же менять шило на мыло?» — переспросили его из толпы. «Не понял», — отозвался Тангенс Катангенс. «Что значит менять шило на, как вы сказали, мыло?» «Значит, что ни к чему песчаную пустыню превращать в каменистую». «Ну что вы!» — ответил с улыбкой Тангенс Катангенс. «Неужели вы думаете, что в нашем кружке архитекторов никто не поумнел? Мы придумали, как искусственную гору превратить в высокогорный заповедный лес. Представляете, отныне наш город раскинется между рекой и лесистыми горами. Станет не только красиво, этими горами мы еще закроемся от пыльных бурь из пустыни. Так вот, вы должны будете постепенно выкладывать из камней холм в виде подковы вокруг всего города. Оба конца подковы упрутся в набережную реки, а на склонах надо сделать совершенно ровные площадки, как ступени. На эти террасы мы со временем завезем речной ил, и там будут посажены разные растения. Горы с растениями послужат препятствием и фильтром для сухих пыльных ветров. Но об этом подробнее расскажет зеленый дракончик.